Глава 10. Комдив генерал-майор Атланов в накинутой на плечи бурке сидел за столом, перечитывая донесение. Он делал на карте отметки и словно не замечал стоявшего перед ним полковника Байкова. Высокий и бравый Байков с чувством досады мял в руках кожаные перчатки и ждал приглашения сесть. Вот уже несколько минут комдив держит полковника на ногах, как провинившегося школьника. Зная Атланова, Байков понимал, что, просматривая донесение, комдив обдумывает сейчас, как поступить с ним, с полковником Байковым, полк которого отброшен с занимаемых позиций, в результате чего поставлены в катастрофическое положение другие части. Виноват ли в этом он, полковник Байков? Его полк не выдержал внезапного удара немецких танков и в беспорядке отошел. Полк Осипова почти целиком попал в окружение. Левый фланг дивизии генерала Панфилова загнулся фронтом на юг. Там идет сейчас ожесточенный бой. Если панфиловцы не выдержат, то немцы расчленят армию пополам, перережут Волоколамское шоссе и войдут в тыл всей армии. «Мне ничего не остается делать», — после длительного молчания жестко говорит, наконец, комдив, — «кроме одного — передать тебя военному трибуналу». «А я-то ценил, уважал тебя, доверял как самому себе. Понимаешь или нет?» Такой неожиданный переход к делу ошеломил Байкова, но внешне он остался спокойным. Атланов поднял от карты крупную лобастую голову, посмотрел на полковника с сузившимися от усталости глазами. В них Байков увидел бередящий душу укор и непримиримую беспощадность. Хрипло откашлявшись, Байков почувствовал, что ему нужно сейчас что-то сказать, объяснить. Но гневный и возмущенный взгляд командира дивизии совершенно обескуражил его и лишил всех необходимых для объяснения слов. «Ты ведь не безусый мальчишка, не цыпленок желтороты и не трус, я это твердо знаю. Как же ты мог допустить?» Атланов потрогал рукой крупный с горбинкой нос и продолжал. «Ты мне скажешь, что у фашистов было превосходство в танках, в авиации, удар был внезапным. Все это мне известно. Но ты знаешь приказ. Назад ни шагу. Если не выдержал один эскадрон, загибай фланги, бей с тыла, займи, наконец, круговую оборону и дерись до последнего казака. Да что ты не знаешь, как действовать?» Байков устало поглядел на бритую щеку комдива и сумрачно молчал. Напряженно раздумывая, тщетно искал он причину совершенной им ошибки. Ему казалось, что все произошло из-за несущественных, на первый взгляд, мелочей. В момент атаки блиндаж, где помещался узел телефонной связи, разбило снарядом. Управление было потеряно. На третий эскадрон обрушилась лавина немецких танков. Командир эскадрона и политрук вышли из строя. Люди растерянно заметались, а штаб молчал. Последний связной по дороге был убит. Все цеплялось одно за другое. Перемешалось, перепуталось. В результате, отбросив полк Байкова, немцы заняли Морозово и Петропавловское. Собрав разрозненные эскадроны, Байков пытался было контратакой восстановить положение, но успеха не имел. Командиру дивизии все это было известно из оперативной сводки. 2 часа назад Атланов подкрепил полк Байкова 2 резервными эскадронами из полка Жмякина. Атаки противника были отбиты, но обстановка оставалась напряженной. Скрипнула дверь, в комнату вошел начальник штаба дивизии, подполковник Жаворонков, и доложил Атланову, что комиссар Абашкин должен сейчас прибыть. — От Осипова ничего нет? — взглянув на часы, спросил комдив. — Пока ничего. Стрелки часов показывали полночь. Атланов взглянул на Бойкова, медленно поднялся, свалившаяся с плеч бурка повисла на спинке стула. Подойдя к белевшей в углу печке, комдив прислонился к ней спиной, скрестив на груди руки, коротко бросил: «Садись, Бойков». Поскрипывая ремнями, полковник устало опустился на лавку. Он не ожидал такого жестокого решения со стороны комдива. Его будет судить трибунал. А ведь только неделю назад он получил из рук Атланова второй орден боевого красного знамени. Бойков глубоко вздохнул и ощутил твердое прикосновение к груди орденов. Ему сразу стало жарко и душно. Опустив голову, он смутно слышал, как командир дивизии отдавал начальнику штаба приказание по разведке, настоятельно требуя непременно достать языка. Надо добыть свежего пленного, и желательно офицера, но не какого-нибудь вшивого и бестолкового балду. Вчера привели одного, а он хлопает глазами, как баран, и ни черта не смыслит. Атланов неожиданно умолк. На улице раздались громкие голоса, четкий топот копыт, у ворот игриво взвизгнул конь. Через минуту в широко раскрытой двери показался даватор. Вместе с ним приехали военком Шубин и генерал Панфилов. На их попахах серебрился морозный иней. У Панфилова даже и брови заросли седыми, блестевшими при свете лампы сосульками. Комната наполнилась оживленными голосами и свежим воздухом. «Мы сегодня как цыгане кочуем», — развязывая на груди ремешок бурки, — говорил даватор. «Из штаба армии к Панфилову, от него прямо сюда. Ты, комдив, поласковей нас встречай. Смотри, каких я тебе гостей привез. Самые дорогие и голодные. Так потряслись дорогой, что чуть коням уши не поотгрызли». Генерал Панфилов каши предлагал, отказались, торопились. А сейчас за котелок каши я готов полдюжины песен спеть. «И мы с Панфиловым тоже не отстанем», — улыбнулся Шубин. «Подпоем, Иван Васильевич?» «Специально целый батальон ведут генералу Атланову подпевать», — хитро подмигнув даватору, сказал Панфилов и, обращаясь к Атланову, весело добавил: «А поют так, что фашистские солдаты спать перестали. Да». Панфилов, приподняв подбородок, отогнул от шеи воротник полушубка, поправил на поясе кобуру пистолета и, поглядев на Бойкова, тепло улыбнулся. Душевное состояние Ивана Васильевича Панфилова было отличное. Его полки не только отбили все атаки противника, но все время серьезно беспокоили врага. Сейчас положение Панфилова было настолько прочным, что он охотно согласился помочь даватору батальоном пехоты. О неудачах Бойкова он был хорошо осведомлен, но старался не показывать вида. Бойков почувствовал это и посмотрел на Панфилова благодарными глазами. Пока приехавшие приводили себя в порядок, комдив Атланов отдал какое-то распоряжение начальнику штаба, тот, откозырнув, поспешно удалился. Даватор, раздевшись, стоял у зеркала и поправлял на вороте генеральского кителя белоснежный подворотничок. Шубин вполголоса разговаривал с Бойковым, Атланов, взяв Панфилова за локоть, подвел его к столу. «Посмотри, Иван Васильевич, правильно ли здесь расположены твои полки?» — пододвинув карту, спросил Атланов. Острый выступ прорвавшейся танковой колонны был помечен на карте синим карандашом и почти упирался в Волоколамское шоссе. Красные стрелы панфиловских батальонов были нацелены противнику во фланг. Полоса обороны была обозначена подковками. Бросив внимательный взгляд на карту, Панфилов одобрительно кивнул головой. — Клинышек-то надо, Иосиф Александрович, отрубить, — проговорил он после минутного молчания. — Да, — подтвердил Атланов, — но мне одному трудно. Всю ночь думал об этом, сил маловато. Поможем, затем и приехали. Панфилов, отодвинув рукав полушубка, посмотрел на часы. Уверенно тряхнув головой, он продолжал разговор. Скоро подойдет батальон моих песенников. Мы с Даватором все уже согласовали. В коротких словах Панфилов с удивительной простотой и ясностью изложил план предстоящей операции. Атланов, понимавший все с полуслова, относился к этому на редкость мужественному человеку с чувством глубокого уважения. «Отлично! Правильно!» — говорил он, бегло набрасывая карандашом схему. Даватор, присев на лавку рядом с Байковым, поглаживая колени, слушал его объяснение. Шубин, закинув ногу на ногу, сидел по другую сторону Байкова. «Войну сколько ни изучай, а в бою всегда находятся непредвиденные обстоятельства», — взволнованно оправдывался Байков. «Надо предвидеть и предугадывать всякие обстоятельства», — возразил ему Даватор. «Это верно», — согласился Байков. «Я не оправдываюсь, товарищ генерал, и несу полную ответственность за свои действия». «Безответственных командиров у нас нет», — спокойно заметил Шубин. «Не в этом дело», — поднявшись со скамьи, продолжал Даватор. «Ты понял, в чем заключается твоя ошибка?» «Да, понял. Только, к сожалению, поздно. Когда накануне немцы в течение дня непрерывно атаковали полк Осипова, мне надо было сделать короткий встречный удар или хотя бы организовать ночную вылазку. Я бы тогда разбил их планы». «Вздор!» — убежденно заключил Даватор. «Опять ошибки, промахи. А потом снова станешь ссылаться на обстоятельства». И, помолчав, задумчиво добавил. «Когда же, наконец, мы перестанем совершать ошибочки и расплачиваться за них кровью?» В комнату с тарелками и стаканами на подносе вошел ординарец Атланова, Ахрим. Заметив сердитый взгляд Даватора, он нерешительно остановился. «Подождите, это потом». Лев Михайлович махнул рукой и приказал все унести обратно. Проводив глазами удаляющегося ординарца, он подошел к стоявшим у стола генералам, пододвинул себе стул, кивнул Шубину и Байкову, приглашая их тоже занять места. Когда все присутствующие сели вокруг стола, он шутливо сказал: «С вашего позволения, генерал-майор Атланов, я Плута Ахримку выпроводил. Он, вероятно, приготовил целую батарею бутылок и намерен всяким зельем помутить нам мозги. А мне хочется дело сделать и каши поесть». «Я тоже так разумею», — согласился Панфилов. «Потерпим». «Добро. Скоро придет батальон панфиловских орлов», — продолжал Лев Михайлович. «Надо их поплотней накормить и дать почарки. За это время приготовим боевой приказ, а потом можно и самим немного подкрепиться. А теперь, Иосиф Александрович, поделитесь с нами вашими планами и предложениями». Даватор, навалившись грудью на стол, впился глазами в карту. Атланов в ожидании начштаба часто бросал взгляды на дверь, но Даватор нетерпеливо приказал начинать. Доклад командира дивизии был прерван приходом подполковника Жаворонкова и комиссара Абашкина. Лев Михайлович давно заметил отсутствие начальника штаба дивизии, но промолчал. Приветливо поздоровавшись с Абашкиным, Лев Михайлович усадил его рядом с собой. На Жаворонкова он только взглянул, но ничего не сказал. Это было хуже всякого выговора. Коротко изложив план предстоящей операции, Атланов просил разрешения немедленно ее осуществить. Обосновывая все детали атаки вескими доводами, Атланов предлагал нанести противнику три одновременных удара. С юго-востока остатками полка Осипова, с приданным батальоном панфиловцев, с востока в лоб в направлении Морозова полком Байкова, С северо-востока наступление должен поддержать левофланговый полк дивизии Панфилова. Все детали предстоящего боя были основательно продуманы и взвешены. Однако все чувствовали, что операция предстоит тяжелая. На участок Петропавловское-Морозово противник подтянул до 70 танков и мог в любой момент бросить их в бой. Подкрепить наступление танками штаб армии отказался, но в то же время категорически требовал немедленно любыми средствами ликвидировать прорыв и восстановить прежнее положение. Спешенной кавалерии совместно с батальонами панфиловцев предстояло атаковать бронетанковые части противника. Единственное, что обещал штаб армии, это подбросить артиллерии, но тоже в очень ограниченном количестве. Когда Даватор, разговаривавший со штабом армии по телефону, сообщил участникам совещания цифру пушек, все переглянулись. Это была до смешного маленькая цифра. Ее даже неудобно было называть, а принимать в расчеты подавно. «Что-то уж очень мало, Лев Михайлович», — с недоумением сказал Панфилов. «Может, ты ослышался?» «Какое там?» Раза три переспросил. Хотел выругаться, да сдержался. Начальник штаба армии со мной разговаривал и сообщил, что этими пушками распоряжается сам командарм и дал их нам только потому, что считает операцию весьма важной. Панфилов, многозначительно откашлившись, отрывисто сказал: «И то хлеб». «Ну что ж», Даватор отвел глаза от карты, секунду помолчал и продолжал: «Сделаем все возможное, но выползти противнику на шоссе не позволим. Постараемся отбросить его назад. У тебя, генерал Панфилов, командиры надежные?» «Мои никогда не подведут», — с твердой убежденностью ответил Иван Васильевич. «Хорошо. Тебе, Абашкин», — Даватор поймал за руку пытавшегося встать Абашкина, усадил на место и, сдавливая его локоть, сказал: «Тебе, военком Абашкин, придается батальон вот его орлов», — кивком головы Лев Михайлович показал на Панфилова. «Это настоящие молодцы. Сегодня я их видел в деле. Богатыри. Армейские пушки тоже тебе. И четыре наших дивизионных. Ты должен выручить своего друга, Осипова. А полковнику Байкову передадим резервные эскадроны». «Байков мною отстранен от командования полком», — проговорил Атланов. «Я не успел вам доложить, товарищ генерал». Иосиф Александрович сутуло согнул широкие костлявые плечи, словно на них легла непомерная тяжесть. Он любил Байкова за его смелость, кавалерийскую удаль, горячий темперамент и острый ум. Ему тяжело было выговорить это. Но Атланов характером был крут и от своих слов и приказаний отступать не умел. Все примолкли, ожидая, что скажет Даватор. Лев Михайлович понял это, и, сузив остро поблескивающие глаза, сурово нахмурился, зная, что от его решения зависит не только человеческая жизнь, но и судьба многих людей. Даватор чувствовал, что сидящие здесь люди уважают его, верят в его полководческий талант, но и ценят авторитет командира дивизии, который непосредственно подчинен ему, генералу Даватору, и ответственен за свои действия не только перед ним, но и перед Родиной, перед партией. «Да, это замечание существенное. Командир дивизии прав. Полковник Байков совершил ошибку», — начал Даватор с суровой властностью в голосе. «Может быть, даже и не ошибку, а преступление, за которое следует жестоко наказать». Панфилов, крякнув, потянулся за папиросой. Комиссар Шубин, покосившись на ордена Байкова, опустил голову. Атланов по-прежнему сутулился и ни на кого не глядел. Байков широко открытыми глазами смотрел на Даватора. А Башкин что-то чертил на листке бумаги. Только начальник штаба дивизии, подполковник Жаворонков, неторопливо порывшись в полевой сумке, извлек пачку бумаг и, взяв нужную, запросто сказал. За такую ошибку, что совершил полковник Байков, нельзя, товарищ генерал, наказывать. — Почему? — круто повернувшись к нему, спросил Даватор. В ночь перед наступлением в полосе обороны полка немцы сосредоточили до 40 танков. Вот разведсводка. Жаворонков положил перед Даватором отпечатанную на машинке бумагу. Хоть 400, но драться он должен был насмерть. С глубокой, непоколебимой решимостью проговорил Панфилов. Слова его прозвучали, как суровый, безапелляционный приговор. «Плохую вы делаете услугу Байкову, товарищ подполковник», защищая его подобным образом, гневно сверкая глазами, сказал Даватор. «Я не защищаю Байкова». Жаворонков со смелым упрямством смотрел Даватору в глаза. Побледневшее с острыми скулами лицо его нервно подергивалось. Человек он был вспыльчивый, но умевший в нужную минуту брать себя в руки, опытный, честный и волевой командир. «Дело не в защите полковника Байкова. А в чем же?» — вмешался все время молчавший Шубин. «Скажу, товарищ бригадный комиссар», — ответил Жаворонков. «Дело в простой человеческой справедливости. При том соотношении сил, какое сейчас у нас, полковник не мог бы удержать свои оборонительные рубежи. Если мы худо воевали, то надо нас всех отстранить и назначить других командиров. А мы дрались неплохо. Это вы все знаете. Я прошу командования учесть не только заслуги полковника Байкова, но и наши ошибки. Они у нас были. Байков просил подкрепления, мы не дали. Просил пушек, дали только две. Ни для кого не секрет, что это очень мало. Жаворонков, поправив на плече ремень, полез в карман за папиросами. Все напряженно молчали. Каждый в эту минуту чувствовал себя ответственным за то, что враг был близок к Москве. «Действительно, как могло случиться, что фашисты очутились у самой Москвы?» — напряженно думал Даватор. «Разве в самом деле плохо дрались его дивизии? Вспомнить хотя бы августовский рейд. Ведь он со своими полками мог пройти всю Смоленщину и Белоруссию. Но ему приказали вернуться обратно. Разве плохо дрались они раньше?» Да и теперь вот уже две недели кавалеристы, не вылезая из окопов, ведут тяжелые бои с противником, численно превосходившим их вдвое. Начальник штаба дивизии коснулся самого больного места. Нужны дополнительные резервы и усиление материальной части. Об этом Даватор и Шубин говорили целые ночи напролет. В какой же степени в этой обстановке виноват полковник Байков? Выпрямившись на стуле, Лев Михайлович решительным движением руки отодвинул разведывательную сводку в сторону и усилием воли, преодолевая нахлынувшее волнение, начал говорить. На войне, товарищи, сущность поведения солдата и командира определяется воинским долгом и приказами вышестоящих начальников. Если командир дивизии решил отстранить командира полка, значит, тому и быть. Ему вверены кавалерийские полки, он хозяин своего положения и ответственен не только перед командованием, но и перед своей совестью и честью. Даватор, вглядываясь в лицо Атланова, давно понял, что комдив погорячился с отстранением Байкова и теперь мучается. Лев Михайлович решил накалить атмосферу пожарче. Надо было дать прочувствовать, что приказы даются для того, чтобы их исполняли. Я не могу отменить приказ комдива, да и не собираюсь. Наоборот, прикажу направить дело в трибунал и потребую разжалования Байкова. И впредь недостойных командиров буду смещать и судить независимо от рангов и положений. Новатор не говорил, а чеканил каждое слово. Атланов морщил лоб и покусывал губы. Взглянув на Бойкова, он вдруг изумился. На лице полковника млела страшная в своей бессмысленности улыбка. «Строговато, но мудро», — резко кивнул головой Панфилов. «Бригадный комиссар Шубин, за вами слово», — пытливо посматривая на военкома, проговорил Даватор. Лев Михайлович чувствовал, что они с Шубиным хорошо поняли друг друга. «Да что здесь говорить?» Михаил Павлович поднялся со скамьи и оправил китель. «Я не хочу сейчас говорить, кто прав и кто виноват. От нас Родина требует напряжения всех сил. Нам партия приказала не только отстоять Москву, но и разгромить врага. Задача трудная. Нам, старшему командному составу, это хорошо известно. Но мы ее выполним, потому что у большевиков невыполнимых задач не существует». Михаил Павлович, качнув крепкое туловище, заложил руки за спину и медленно прошелся из угла в угол. «Я думаю, полковник Бойков не трус. Он опытный и волевой командир, не раз доказавший это на деле. Мне кажется, следует дать ему возможность загладить свою вину. Пусть докажет, что он настоящий советский офицер. Над исправлением ошибок в первую очередь должны трудиться мы, начальники», — веско заключил он. Атланов кивнул головой и облегченно вздохнул. Бригадный комиссар все подытожил с неумолимой правдивостью. Даватор с торжествующей улыбкой посмотрел на Жаворонкова, явно гордясь своим комиссаром. Он мужественно заявил не только о чужих ошибках, но и о своих собственных. Панфилов, подойдя к Шубину, крепко пожал ему руку и, изменив своему правилу говорить коротко, сказал с шутливым многословием, никому не обращаясь: «Это называется сначала попотеть, а затем попеть. Хорошее правило — умереть и вновь воскреснуть». Подойдя к растерянному Бойкову, он с присущей ему откровенной простотой добавил: «Не обижайся, полковник. Моральное взыскание для честного человека страшнее смерти. Пойми, друг, что генерал Даватор не пугал тебя, а пытал страшной пыткой. Думаешь, нам легко посылать полковников в солдаты?» «Знаю, Иван Васильевич. Мне доверяет командование, и мне больнее всего потерять это доверие. Страшна не смерть, страшен позор». «Это верно», — подтвердил Панфилов. Бойков, вытерев попахой влажный лоб, надел ее на голову и, подойдя к генералу Атланову, попросил разрешения немедленно выехать в полк. Атланов молча вывел его на кухню и, взяв за пряжку ремня, спросил: «А почему не хочешь ужинать?» Комдив устало улыбнулся. В уголках его губ резко обозначились морщинки. Глаза смотрели мягко и добро. «Тебе надо выпить стакан водки и отдохнуть, так или нет?» «Так, Иосиф Александрович, стакан водки выпью, но ужинать не могу, поверь». «Верю. Однако на рассвете атака. С голодным желудком много не навоюешь. Предупреждаю, Виктор, действовать надо без фокусов. Людей беречь и самого себя тоже. Иначе я тебе пропишу и валерьянку. Никаких обещаний мне не нужно. Я тебе доверяю по-прежнему. За дружбу нашу кровь отдам». «А ведь это, Иосиф Александрович, для меня самая лучшая ласка». И только выехав на коне из ворот, Бойков понял все значение последних слов командира дивизии. Конь пошел широкой плавной рысью. В лицо полковнику ударил морозный воздух. Казалось, он освежал не только прокуренное горло, но и облегченно забившееся под полушубком сердце. Бойков дал коню свободный повод. мелькали дремавшие под снежным покровом избы. На окраине по лесной проселочной дороге, изломанным строем, гремя снаряжением и хрустя по свежему снегу, еще не растоптанному валенками, входила в село пехота. — Какой части, товарищ? — придерживая повод, крикнул Байков. — Панфиловцы! Охваченные усилившимся чувством радости, Байков, пригнувшись к шее коня, пустил его полным галопом.